Глава 13. Приют святого Данта. Клариса. Вот кто меня за язык тянул. Наверное, успокоительное зелье так на меня подействовало, что я осмелилась высказать все императору. Этот наглый и болтливый Дебафорт раздражал меня своим высокомерием и самоуверенностью. «Риса, что на тебя нашло?» — толкнула меня в бок Аманда, когда мы сели в машину. «Не знаю, девочки», — тихо ответила я. «Это все успокоительное». «Успокоительное? Зачем тебе пить зелье?» — удивилась Соли, ведя машину. «Ой, мы с целителями такое обнаружили в приюте!» Я прикрыла руками щеки. «Ужас просто!» И все рассказала подругам про педагога-извращенца. Девчонки были в шоке. Теперь они поняли мое состояние и почему я так дерзила императору. Я ведь действительно хотела, чтобы Бенедикт увидел настоящую жизнь в приюте, а не вот это все образцово-показательное, где выродок даже смог калечить детей. Страшно представить, где раньше работал этот гад, ведь он был не так молод. Мы приехали к огромному магазину, предлагающему широкий выбор товаров не только для детей. Свита разбрелась к прилавкам, высматривая подарки. Бенедикт постоянно спрашивал моего совета по поводу той или иной игрушки или вещи. Мы так увлеклись выбором, что даже не заметили, как императрица заскучала и ушла в обувной отдел, оставив нас вдвоем. Бенедикт оказался чутким правителем. Он внимательно слушал мои доводы и зачастую соглашался. Я украдкой поглядывала на лорда-канцлера, который увлеченно беседовал с Амандой. Похоже, они тоже вместе выбирали подарки для детей. Дебафорт не просто общался с подругой, он флиртовал с ней, улыбаясь. Вот же негодник. Солейн и Кейден тоже накупили кучу всего, но половину забрали домой. Приготовления к появлению их первенца шли полным ходом. Набрав кучу подарков, свита двинулась дальше. Кортеж из машин остановился возле серого здания на окраине столицы. За особняком уже виднелся голый лес. Грунтовая дорога на солнце подтаяла, и грязь липла к обуви. «Ганс, запиши, чтобы тут сделали нормальную дорогу», — поморщился император, когда его нога угодила в лужу. Секретарь, который всегда ошивался рядом, достал блокнот и что-то черкнул на листке. Из приюта нам навстречу бежали взрослые и куча детей. Видимо, они гуляли на площадке и заметили подъезжающие автомобили. Дорожку к приюту все же засыпали когда-то мелким камнем, и здесь было не так грязно. Дамы приподнимали платье, чтобы не запачкать подолы. Я заметила, как недовольно морщил нос Дебафорт, осматривая свои сапоги. Наверное, думал, что везде в столице проложены хорошие дороги. «Ваше Величество!» — ахнула пожилая женщина, директриса приюта. «Вы ли это?» Она чуть не бухнулась в ноги императору, но ее удержал седовласый мужчина. Появление свиты императора произвело фурор среди жителей приюта. Двор же был не менее шокирован, увидев унылое здание. Я знала об этом заведении со времен учебы в школе благородных девиц. Директриса была меценатом и организовала волонтерское общество учеников. Мы с девочками ездили в приют 2 раза в месяц. Помогали, чем могли. Когда в академии мы познакомились с Амандой и Солейн, я подключила их к этому важному делу. Правда, приезжали мы нечасто. Вот и сейчас дети узнали нас. Они облепили меня и подруг с радостными возгласами. «Леди Клариса! Леди Солли! Леди Аманда!» Так было приятно, что я чуть от радости не расплакалась. «Милли, как у тебя дела?» — поправила я шапку на голове малышки с огромными зелеными глазами. «Ты так подросла, совсем большая уже». «Хорошо, миледи. А вы сделаете мне красивую прическу?» — улыбнулась девчушка. «Конечно. Смотри, сколько подарков мы привезли для вас», — указала я на лакеев, которые уже несли коробки в приют. «Подарки!» — ахнула она и тихо шепнула. «А это правда император Бенедикт III?» «Правда, милая». Сказать, что император был в шоке, значит ничего не сказать. Некоторые дамы брезгливо морщили носы, осматривая потертые стены приюта, и прикладывали надушенные платочки к носу, хотя в приюте ничем ужасным не пахло, разве что немного сыростью. Директриса была смелой женщиной и, ничего не тая, рассказала правителю, какие проблемы есть у заведения. Особенно Бенедикта удивило отсутствие в комнатах нормального тепла и давно требующийся капитальный ремонт. Миссис Олос посетовала, что магических камней для обогрева помещений и согревания воды катастрофически не хватает. «Хорошо, я намекнула императору, что следует приобрести целую партию камней. Он тогда очень удивился, а теперь с благодарностью посмотрел на меня. В течение месяца дети точно будут жить в тепле и мыться в горячей воде раз в неделю. Дальше, надеюсь, Бенедикт не забудет об этом приюте». «Миссис Олос, чего еще не хватает для приюта?» — вздохнул император, понимая, что одними подарками не отделаться. «Ваше Величество, справить бы новую одежду и обувь для детей. Наши девочки из школы благородных девиц привозят немного, но все равно не хватает. Дети так быстро растут», — лепетала директриса. «И еще современные учебные пособия нужны, а то мы до сих пор по старым учебникам занимаемся. Хорошо бы еще сделать спортивную площадку для мальчишек. Они у нас шустрые. Некоторые обладают магией, силу свою не знают, куда девать». Секретарь императора еле успевал записывать информацию в блокнот. «Со мной прибыли 3 целителя. Если хотите, они осмотрят детей», — предложил Бенедикт директрисе. «Как у вас с лекарским крылом? Есть ли целитель?» «Нет, Ваше Величество», — закусила женщина губу от досады. «Если что-то серьезное, вызываем целителя из больницы для бедняков, а так пытаемся справиться сами». «Беспредел! Куда смотрит департамент презрения?» — процедил недовольно самодержец. «Габриэль, организуй осмотр детей. Потом мне доложишь, как обстоят дела. Миссис Олос, пройдемте на кухню. Расскажите, что у вас со снабжением». Император и его свита двинулись по коридору. «Мисс Дисонг, вы поможете нам?» Риэли, улыбаясь, смотрел на меня с надеждой. «Я вижу, дети вас знают и доверяют вам». «Конечно, мистер Десантьен», — улыбнулась я знакомому. «Я сама уже хотела предложить помощь». Это, конечно, не императорский приют. Больных и ослабленных детей здесь оказалось гораздо больше. Зато, слава богам, никто их не домогался и не избивал. Риэли и Габриэль подлечили ребят. Младший целитель написал целый список лекарственных зелий, в которых нуждался приют. Обещал привезти все завтра. По усталым лицам целителей я поняла, как они истощились, отдавая силы детям. «Спасибо вам большое, мистер Деройтон, и вашим подчиненным тоже», — искренне улыбнулась я, взглянув мельком на довольного Рейли. «Это вам нужно сказать спасибо, мисс Дисонг», — устало ответил главный императорский целитель. «Если бы не вы, его величество еще долго пребывал бы в неведении относительно того, что творится на окраинах города. Вы смелая девушка». «Я рада, что Бенедикт III внял моим словам. Пожалуй, пойду. Обещала девочкам сделать красивые прически. Они ждут меня». «Конечно, идите», — улыбнулся в ответ мужчина. «Риса, леди Клариса, можно мне пойти с вами?» Риэли смотрел на меня щенячьими глазами. «Как я могу отказать, когда он столько сил потратил на чужих детей?» «Можно», — повела я плечом и развернулась к выходу.